«Мама собирала мемуары наших эмигрантов», — рассказывала Зина. «Белогвардейскую литературу», как папа ее называл. «Я читала эти книги, и у меня сложилось впечатление, что всех русских аристократок, оказавшихся за границей или оставшихся на родине, можно разделить на две группы. Первые — те, кто был совершенно не способен принять новый нищенский образ жизни. Они кончали жизнь самоубийством, погружались в меланхолии, либо шли на панель в содержанки. Вторым благородное воспитание не мешало подметать пол, штопать носки и варить борщи. Они научились считать копейки и работали в советских конторах. Не хочу сказать, что до гибели родителей мы в золоте купались, но жили лучше многих, определенно. У меня никогда не было проблемы купить туфли. Была проблема найти туфли к новой сумочке. Я тебя не заговорила? Ну что ты, — возразила Маша, — мне интересно. Я терпеть не могу, когда знакомые девицы из прежнего полусвета стенают по былому благополучию. Наверное, потому что сама отношусь к натурам неутонченным, которые прокладывают дорогу вперед со шваброй в руках. У меня было совсем другое детство, — делилась Маша. В садике пятидневка, в школе продленка, летом три смены пионерлагеря. Родителей почти не видела. Зато я выросла самостоятельной. Могу сдачи дать, укусить, рявкнуть и умею работать с людьми. Боюсь, что Аньку мне родители испортят. Но, судя по тому, что ты рассказала, все зависит от натуры. Пока мужчины катали по лесу детей, Людмила и девушки затеяли лепить снеговиков на опушке. Когда баба снежная классическая была почти готова, Людмила возмутилась. «Она на меня похожа!» Зина взяла детскую лопаточку, отсекла лишнее, и снеговик превратился в карикатуру Петрова. «Лепим Сергея и Потапыча», — решила Людмила. Они с дочерью готовили материал, катали шары из снега, а Зина ваяла. «Ох, ждите мужского гнева!» — предсказывала она. Три фигуры стыдливо прикрывали руками низ живота. Узнать каждого можно было по характерным деталям. Потапова — по щуплости и дистрофичному рисунку ребер. Сергея — по утрированным бицепсам. Петрова — по кряжестой приземистости и кривоногости. Они были легко узнаваемы, что подтвердила даже Анечка. «Папа, деда и дядя!» — объявила девочка, показывая ручкой на снежные скульптуры. «Откуда дотошное знание нашей анатомии?» — весело спросил Сергей. «А мы вчера в бане подглядывали», — призналась Маша. «Бесстыдницы!» — покачал головой Потапов. Обмениваясь шутливыми упреками, они пошли к дому. Зина вставляла фразы в словесную дуэль между женской и мужской группой, смеялась со всеми и думала о том, как быстро промелькнули эти два счастливых дня. Настоящий праздник. Но ведь так и должно быть в нормальной жизни. Доброжелательные, остроумные люди, умеющие подтрунивать над собой, над друзьями. Много детей, и возня с ними никому не в тягость. Иногда завязывается мудреный разговор, и в то же время все легко. Все болтают о житейских мелочах. Удовольствие от физических, спортивных нагрузок соседствует с сиборитством в креслах у камина. В углу на веранде стоит батарея пустых бутылок, но никто не напился, кроме нее, конечно. Естественная, приятная и интересная жизнь, но Зина в ней случайная гостья. Утомленные прогулкой дети после обеда заснули. Когда они встали, их снова накормили. В Москву отправились уже в сумерках. Первыми уехали на стареньких «Жигулях» Маша и Сергей. За ними Петров с Зиной и детьми. Потаповы провожали всех у калитки. Махнув последний раз, Людмила со вздохом сказала мужу: «Потапыч, давай мы с тобой переженимся». «Как это?» — не понял он. разведемся, разъедемся, ты за мной будешь ухаживать, а потом снова поженимся».